Василий Аксенов. Годы жизни. 1932-2009. Василий Павлович Аксенов родился в Казани 20 августа 1932 года в семье видных партийных работников. Председателя Казанского горсовета Павла Васильевича Аксенова и Евгении Семеновны Гинзбург. Казалось бы, отпрыску советской элиты обеспечено беспроблемное будущее. Но 37-й год мгновенно превратил семью из хозяев жизни в изгоев. Сначала мать, затем и отец 5-летнего Васи были арестованы и получили по 10 лет лагерей, а его самого отправили в Костромской детдом для детей заключенных. Через год брат отца Васи разыскал его и взял в свою семью. О том, где находятся родители, мальчику долго не говорили. Только в 48-м вышедшая из лагеря Евгения Гинзбург забрала сына к себе в Магадан. Впечатления от колымской юности впоследствии легли в основу романа Аксенова «Ожог». Окончив в 56-м Первый Ленинградский медицинский институт, Аксенов несколько лет работал по специальности в Карелии, Ленинграде и Москве. В 59-м он написал свою первую повесть «Коллеги», которая сразу принесла 27-летнему автору большой успех и в 62-м была экранизирована. Начало 60-х сделало Аксенова едва ли не самым модным молодежным прозаиком СССР. Один за другим свет увидели небольшие романы «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора». Наряду со смелыми экспериментами со стилем, прямыми отсылками к Ремарку и Хемингуэю, они содержали обязательный набор той поры — противостояние физиков и лириков, поиски смысла жизни, осуждение стиляг, романтика дальних строек. Постепенное выпадение Аксенова из обоймы разрешенных и официально признанных литераторов началось в середине 60-х и совпало с концом хрущевской оттепели. 5 марта 66-го он вышел на Красную площадь в составе демонстрации, протестующей против реабилитации Сталина. Затем подписал несколько писем в защиту диссидентов. Меняется и стилистика писателя. Наряду с правоверным произведением «Любовь к электричеству» он создал фантастическую повесть «Затоваренная бочка тара», пародийный боевик «Джин Грин неприкасаемый», а романы «Ожог» 75-й год и «Остров Крым» 79-й Аксенов сразу писал в расчете на западную публикацию. В 78-м, сжигая мосты, Василий Павлович принял участие в неподцензурном альманахе «Метрополь», абсолютно не советском по духу. Все участники «Метрополя» подверглись репрессиям. Их исключали с работы, запрещали их книги к печати. В декабре 79-го, узнав, что двух авторов «Метрополя», Евгения Попова и Виктора Ерофеева, исключили из Союза писателей, Аксенов сам вышел из Союза в знак протеста. Тогда же он всерьез задумался об эмиграции. Когда Аксенов советовался об этом с Юрием Трифоновым, тот откровенно сказал: «Когда у тебя в столе лежит такой роман, как «Ожог», стоит уехать, чтобы опубликовать его». 22 июля 80-го года Аксенов эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Сам он впоследствии называл свой шаг не политическим, а культурным сопротивлением. Советского гражданства он был лишен через год. Писатель сразу же был приглашен преподавать в институт Кеннона, Затем работал в университете Джорджа Вашингтона и университете Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, штат Вирджиния. Сотрудничал с радиостанциями «Голос Америки» и «Радио Свобода». В Америке Аксенов опубликовал свои произведения, в СССР лежавшие в столе: «Золотая наша железка», «Ожог», «Остров Крым». Во второй половине 80-х появились новые романы «Скажи, изюм», «В поисках грустного бэби», «Московская сага». В 89-м Аксенов написал первый англоязычный роман «Желток яйца», который сам затем перевел на русский. Запретным писателем у себя на родине Аксенов побыл недолго — десятилетие. Уже в конце 80-х, с началом перестройки, его начали широко печатать в СССР. В 90-м вернули советское гражданство. Тем не менее, Аксенов остался гражданином мира. Он жил с семьей во Франции, США и России попеременно. Романы Василия Аксенова, написанные в конце 20-го, начале 21-го веков, неизменно привлекали к себе внимание читателей и критики. В начале 21 века у писателя начался новый взлет. Книги «Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Москва-ква-ква», «Мемуары зеницы ока» стали бестселлерами. К сожалению, этот взлет оказался недолгим. 15 января 2008 года Аксенов перенес инсульт, после которого его состояние уже не улучшалось. 6 июля 2009 года он скончался в Москве, немного не дожив до своего 77-летия. Аксенова похоронили на Ваганьковском кладбище. Вскоре после смерти писателя свет увидели его неоконченные романы «Таинственная страсть» и «Ленд-лизовские».